«Любишь ананасы?» – усмехнулась она, выдыхая на меня тропическую свежесть. «Люблю», – сказал я и снова приблизил свое лицо к ее лицу. Наши глаза сплелись взглядами и в голове моей затуманилось. Я только почувствовал, как мы снова коснулись губами. Я привычно откинул подлокотник левой рукой и развернул Светлану к себе коленками. Рука непроизвольно скользнула по ее бедру, но тут же, словно обожглась, легла ей на талию. В этот раз мы целовались долго и были так далеки от фильма, что только заслышав шевеление в зале, поняли, что фильм закончился. По экрану ползли титры. «Веселенькое кино», — проговорил я слегка осипшим голосом, и оправил девушке юбку. Все-таки я не удержал себя в ежовых рукавицах и позволил некоторые излишества, совсем маленькие. Их можно было бы назвать разведкой плацдарма будущих боевых действий. «Ха-ха, извини», — попросил я. «Я нечаянно облапал всю», — возмутилась девчонка, а теперь извиняется. «Ты всех так на первом свидании, не было у меня свиданий», — соврал я и повторил шепотом. «Я нечаянно, за нечаянно, сам знаешь, что делают». «Что?» — удивился я. «Бьют отчаянно», — сказала она серьезно. «Ты только не зазнавайся, а то рожа вон какая довольная, как у кота, что сметаны налопался». «Да», — удивился я, — «да, верни на место свое умное лицо, а то мама сразу догадается». Я провел ладонями по лицу сначала вверх, а потом вниз, словно умывшись, и спросил: «Так лучше?» «Не очень». «Ладно, сидим, дышим», — как-то по-взрослому сказала она. «Отвернись». Девушка, как и я, выглядела растрепанной и, понимая это, приводила себя в порядок, и мне пришлось отвернуться к экрану и уставиться на медленно двигающиеся строчки английских букв. «И чтобы не думал мне ничего лишнего», — приказала она. «Не знаю, что на меня нашло. Ты, как вампир, в меня вцепился. Я чуть сознание не потеряла. Сгробастал, как куклу. Я нечаянно. Сейчас, как дам, нечаянно», — прошипела она. «Что же ты не сопротивлялась?» — нерешительно спросил я, ожидая удара, и он прилетел. Я почувствовал удар куда-то в район загривка, примерно по седьмому позвонку. «Да что ж такое-то?» – простонал я. «Ты меня инвалидом сделаешь. Хорошо, хоть не по затылку. Знаю, куда бить», – со значением в голосе сказала она. «Папа учил. Он у тебя кто? Спецназ ГРУ? Неважно». «Не сопротивлялась, говоришь?» – снова прошипела она. «Да как тут посопротивляешься?» – схватил своими щупальцами или лапищами, как медведь Машеньку. «А он так ее, да, не знал». Решил я разрядить обстановку, но снова получил по шее. «Поговори мне, развратник». «Надо же», — сводила мальчика в кино на свою голову. «КХМ, и не только. Сейчас по голове дам. Куда бьют, туда целуют». Смелел я все больше, потому что в зале включили свет. «Фиг тебе больше, а не поцелуй. Пошли уже», — расселся. Мы вылезли из загородки и двинулись не к общим выходам на улицу, куда выходили зрители, а через входы, нырнув за плотные плюшевые портьеры темно-зеленого цвета и вынырнув в фойе. Оглянувшись, я увидел очень опрятно выглядевшую девочку Свету, словно и не бывавшую в медвежьих объятиях. Я вспомнил ее хрупкое маленькое тело, которое можно было одной моей рукой обнять два раза. В душе у меня потеплело, и я улыбнулся. К удивлению, Светлана не отреагировала резко, а наоборот, вроде бы тоже что-то почувствовала, и ее только что решительный, возмущенный и где-то даже гневный взгляд стал мягче и неувереннее. «Иди, иди, давай», — буркнула Светлана, нахмурив свои удивительно черные и невыщипанные брови. Девчонки уже с восьмого класса начинали работать над собственной маской с боевым раскрасом. Лицо Светланы было девственно чисто, что, кстати, уберегло нас от стершейся туши и других ущербов имиджу. Только чуть припухшие губы она слегка покрыла розовой помадой, что очень шло ее светлой коже лица. «Сделай умное лицо», — услышал я за спиной, и тут же увидел перед собой Надежду Евгеньевну. «Ну, как, кино?» — спросила она, внимательно нас разглядывая. «Голливуд», — кивнул головой я и голосом кинокритика заявил. «У них в последнее время совершенно размазались границы между хорошими парнями и мразями. Как в 68-м кодекс Хисса отменили, так и пошло-поехало». «Что за кодекс Хисса?» — удивилась Надежда Евгеньевна. «Как, вы не знаете?» — удивился я, специально затеявший этот разговор, чтобы удивить ее. «Стандарт нравственной цензуры, введенный в США в 30-м году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов. Снимать фильмы, не соблюдая кодекс Хисса, было можно, но такие фильмы не имели шанса быть выпущенными в прокат кинотеатров, принадлежавших членам ассоциации. В 60-е годы киностудии отказались от соблюдения устаревшего кодекса, а в 68-м году он был отменен. Цензура в США. Еще больше удивилась Надежда Евгеньевна. Там же нет цензуры, официальной государственной цензуры, вроде, как, нет. Это общественная ассоциация. И что же запрещала эта цензура, а сейчас разрешено? Улыбнулась Надежда Евгеньевна. Много чего. Было запрещено использование обсценной лексики и экспрессивных выражений, включая и такие слова, как «Год», «Лорд», «Иисус», «Чрист», если только они не произносятся благоговейно в связи с надлежащими религиозными церемониями, «Хелу», «Дам-2», «Гав-3». При этом их можно было показывать написанными, кроме откровенно нецензурной брани. «Что такое дамный гафт?» – спросила Светлана. «Я объяснил. Интересно, а что еще?» – спросила она же. «Ну, изображение любой соблазнительной наготы, например». Причем не допускался показ не только обнаженных актеров или актрис, но и их силуэтов или теней. Также не допускалось, чтобы персонажи говорили о КХМ, сексе в соблазнительной коннотации, только в порицательной. Светлана на слове «секс» расширила глаза, а Надежда Евгеньевна вздрогнула. «КХМ, КХМ», — выдавила она. «Пойдемте, оденемся, да я уже хочу домой». «Пошли, оделись». «Ты откуда так много про Голливуд знаешь?» — спросила Надежда Евгеньевна, когда мы спускались по высокой и широкой лестнице от кинотеатра к трамвайной остановке. «Разве это много?» – пожал плечами я. «В какой-то радиопередаче американской слышал. Там как раз про то говорили, что в фильмах стали проскальзывать бранные слова и откровенно соблазнительные эротические сцены. Ты так легко говоришь о взрослых вещах. Вы о словах эротика и секс, а как о них не говорить?» – отвечая на ваш вопрос. «Но ты так легко оперируешь этими словами. И еще. Обсценной лексики, так как они говорили, обсцени лангуаге, так я и перевел. Постой, они говорили по-английски, так, американская станция, я же говорил, я думала голос Америки на русском, ха-ха, слушают партийные работники вражеские голоса, подумал я, но сказал, не-е-е, там пропаганда одна, я или Австралию, или Америку, или Сингапур слушаю, на их ридной мове». «Ты и украинский язык знаешь?» – удивилась Надежда Евгеньевна. «А что его знать? Все мои предки приехали с Украины. Но говорят, правда, на суржике, мова на западе, а мои бабушки с дедушками приехали с восточной Украины. Но трохимову разумею и хиба балакать придется, не посрамлю, хе-хе. А мы из-под Одессы. Папа Светин из Николаева, а я из Крыжановки. Это пригород Одессы. Киноактер Леонид Быков, мой двоюродный дядя», сказала Светлана с нотками гордости в голосе. «Это который? Света, это неприлично, везде и всем это говорить», жестко оборвала дочь Надежда Евгеньевна. «Половина города Владивостока знает, что ХМ». Подошел трамвай, мы забрались в него и даже нашли два свободных места, одно двойное и одно одинарное. Надежда Евгеньевна села отдельно от нас. «У-у-у, какая умная тетка», подумал я, «дает свободу дочурке». Что-то заметила. Между нами со Светланой восстановились нормальные, школьные отношения, и мы проболтали с ней о фильме, который так до конца и не досмотрели. Но с самого начала было понятно, что бандит пари выиграет и приведет грузовик с контрабандным пивом вовремя, получит приз, а бонусом к нему – красотку, сбежавшую из-под венца. 1 HTTPS VK.com видео 106 169 836 456 240 485. 2 проклятия. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Дамтхе дай год бихинтхе в хейлофтхат вацуумцлианер. 3 Боже мой. Глава 27. От трамвая мы шли пешком. Можно было наискосок по тротуару выйти прямо к дому Чарусовых. Не как идти к энерготехникуму, а левее. Автобус надо было еще дождаться, а потом ехать вокруг до кольца Сахалинской, а от него все равно идти. Так лучше уж сразу идти. Но в горку. Да, в горку мы шли молча, а у их дома остановились отдышаться. «Мы чуть-чуть погуляем», сказала Светлана, и ее мать только пожала плечами. «Уроки я выучила, а время детское. Хочешь сказать, что ты уже взрослая? Не рановато ли?» — отреагировала Надежда Евгеньевна. «Мы буквально 20 минут поболтаем. В кино так и не получилось». «Что так?» — усмехнулась Надежда Евгеньевна. «Неприлично», — дернул плечами я. «Да, хотела спросить, ты действительно английский язык так хорошо знаешь, что можешь разбираться в тонкостях перевода?» «Ну, в общем-то, да. У нас дома оксфордский словарь есть. Люблю его перечитывать на досуге. Хм. Перечитывать на досуге. Хм. Оксфордский словарь. Надежда Евгеньевна чему-то задумалась. А в чем вопрос? Да в том, Миша, что у нас иногда появляются фильмы без дубляжа, для просмотра в узком кругу, в основном американские. Мы приглашаем знакомых переводчиков, и даже деньги платим. Недавно привозили «Унесенные ветром». Ну, ты ее, понятное дело, не смотрел. Хороший фильм, но даже я понимаю, что переводчик врет. Я слышал про него, тоже по радио. Самый кассовый фильм, почти 4 миллиарда долларов сборов. Сколько? Раскрыла рот Надежда Евгеньевна. Так, более чем за 25 лет показа. С 39 года в прокате. Куча номинаций и статуэток Оскара. Слушай, ты такой интересный. Приходи к нам завтра в гости. Я человека одного приглашу. Он тоже про кино любит поговорить и посмотреть. А мы с тобой поговорим про закадровый перевод. Сможешь кино перевести? Наверное, сказал я, снова пожав плечами. Радиопередачи на английском языке я слушал свободно, понимая почти все, за исключением каких-нибудь экономических терминов. Причем, я и раньше пытался улучшить свой английский с помощью их прослушивания, и мне, с 5 на 10, удавалось понять, о чем говорят. Но с приобретением запасов памяти предка со словарным запасом около 20 тысяч слов, кто их считал, словно прорвалась плотина. Я не просто улавливал смысл, я понимал каждое слово и научился строить смысл по ним. У нас дома оксфордского словаря не было, но он имелся в моей голове. Предок был еще тем полиглотом, и, как я уже говорил, где-то в моей памяти имелся и французский, и немецкий, но я опасался к ним даже прикоснуться, опасаясь, что и они на меня хлынут. В эфире я быстро пролистывал радиостанции, транслирующие свои программы на других языках, опасаясь, что со мной произойдет то, что произошло с английским. Дело в том, что, услышав по радио английскую речь, я попытался понять ее, и вдруг понял, что он говорит по-русски. На самом деле он продолжал грассировать по-своему, но мне долгое время казалось, что они вдруг заговорили на моем родном языке. Только чуть позже, снова упорно прислушиваясь, я стал вычленять слова и смыслы, из которых они складывались. В разных словосочетаниях смыслы фраз были разными. Мысленно обратившись к оксфордскому словарю, мне удалось вложить в свой переводчик имеющиеся в словаре характерные для англичан словосочетания и понятия. С ними, как оказалось, просмотр американского фильма «Смоки и бандит», шедшего с плохим закадровым переводом, играл другими красками. Переводчик опускал сальные шуточки бандита и откровенные предложения, которые тот отпускал в сторону беглой невесты, случайно попавшей к нему в машину. Тут надо понимать, что оксфордский словарь издательства 2005 года – это двухтомник, имеющий 350 миллионов печатных знаков. И эти миллионы знаков мой предок читал от скуки. Правда, почитать там было, что словарь прослеживал историческое развитие английского языка, предоставляя всесторонний ресурс ученым, академическим исследователям и просто любопытствующим попытаться разобраться в нем, а также описывал использование языка во многих его вариациях по всему миру. Как я понимал из памяти предка, он некоторое время жил и работал по линии разведки в Австралии, Сингапуре и в Лондоне и владел английским очень неплохо, а потому ему было легко удовлетворять свое любопытство и убивать скуку, читая на сон грядущий оксфордский словарь. Вот и я, так сказать, присоседился к его знаниям. У меня тоже с прошлого года возник сумасшедший интерес к английскому языку, а тут такой кладезь, в котором еще нужно было разобраться и сделать так, чтобы он заработал. Вот он и заработал от прослушивания радиопередач на английском языке. И все благодаря предку, который попросил меня оставлять включенным папин профессиональный коротковолновый приемопередатчик R807. ВЭФ ловил, но не так уверенно. А у R807 антенна была выведена на самую крышу, а отец был зарегистрирован как радиолюбитель. Кстати, предок и на радиоключе работать когда-то мог, что я отцу как-то, не особо изгаляясь, продемонстрировал, чем очень удивил и обрадовал. Долго он пытался привить любовь к радиоделу, порой заставляя меня учить азбуку Морзе силовыми методами воздействия. В этом и была у нас причина конфликта. Истоки, так сказать. Да, постояли мы со Светланой у подъезда недолго. Я намеренно и осознанно скромничал, не форсируя отношения. Светлана поглядывала на меня и задавала вопросы про кодекс Хисса. Я рассказал, что помнил, но не особо занудствуя. Понимаешь, Света, американцы, лицемеры и торгаши. Они ввели, вроде как положительные, ограничения для того, чтобы создать запретную тему, и чтобы брать мзду с тех, кто ее чуть-чуть нарушает. Чтобы разрешить выпустить фильм в прокат, вот они и досдерживались, что сейчас постепенно все запрещенное на экран постепенно проникает. А дальше хуже будет. Скоро море крови и насилия никого не будет удивлять. Они, как настоящие торгаши, распределили грязевый поток на десятилетия. Это как женская мода. Сначала показ части голой руки считалось привлекательной, потом открытое декольте. Ты и про открытое декольте знаешь? У меня мама шьет иногда. Я и про гульфик знаю. А что это? Удивилась Светлана. Ха, выдохнул я и смутился. Потом расскажу. Мы помолчали. Я спросил. Ты ей обижаешься на меня? За что? Спросила она, хитро прищурясь. Ну, что я рукам волю дал? Не очень. Я тебя уже простила. Хорошо. Помолчали. А ты зачем меня целовал? Просто так? Ну, вот, началось. Подумалось мне. Ну, ты красивая. Ты мне нравишься. Ха. И только, ты мне очень нравишься. Продолжал упорствовать я в признании. Понятно. Ты тоже интересный. Но с поцелуями ко мне больше не лезь, а то поссоримся. Понятно, вздохнул я. Когда увидимся? Так, завтра же. Вскинула на меня удивленный взгляд Светлана. Или ты не придешь? Приду, конечно. Обещал же. Завтра, 14 мая, была суббота. Школа прошла стандартно. Меня не вызывали, но, так как я постоянно тянул руку, спрашивали с места. Одноклассники поначалу принялись обзывать меня выскочкой, но я объяснил им, что отметки меня не интересуют, а я хочу спасти их, бестолочей, от учительской кары. А мне на пятерки в четверти и так отметок хватит. Объяснение мое всем понравилось, но, скорее всего, докатилось до учительской, и спрашивать меня вдруг стали наоборот меньше. А может быть, учителя уверились, что я уроки учу не время от времени, а ежедневно и даже изучаю материал в большем объеме, чем положено, а поэтому, махнули на меня руками. Может быть и такое. Вернувшись со школы, я сделал наброски для нескольких новостных сюжетов о событиях, произошедших в мире на этой неделе, а именно, о новой израильской деревне Илкана, которая была основана на оккупированном западном берегу в качестве четвертого поселения, основанного на бывшей палестинской земле, и о том, что 54 десантника и члены экипажа были убиты в результате крушения вертолета армии обороны Израиля, когда самолет упал с неба и взорвался во время учений недалеко от еврейского поселения Наарон на западном берегу. В первой заметке говорилось, что Израиль незаконно конфисковал почти 2000 квадратных километров земли у палестинской деревни Масха для строительства поселений. Во второй заметке дополнительно говорилось о том, что виновником трагедии предварительно признан полковник, ответственный за военные учения, которого обвинили в том, что он управлял собственным вертолетом на высоте ниже указанной в уставе. Больше ничего интересного предок мне из своей памяти и радио новостей не выдал. Ну не писать же для школьников о том, что в Японии из-за взрыва газа погибли шахтеры, или что штат Оклахома стал первым, где смертная казнь свершилась путем смертельной инъекции. Хе-хе. Обычно я рисовал по 2-3-4 картинки на сюжет. В первом случае я по памяти нарисовал эскиз грузового вертолета военно-воздушных сил ЕСУР-1 в открытый задний люк, которого заходят десантники и летающий над ним другой вертолет. Второй картинкой был вертолет, врезающийся в гору, и тоже рядом второй. В втором случае были нарисованы израильские солдаты, прикладами американских винтовок изгоняющие темнокожих палестинских женщин с темнокожими детьми на руках из домов, покрытых соломой, сжигание этих домов, строительство новых панельных сооружений и радующихся им светлолицым военным. Хотелось сначала нарисовать радующихся светлокожих детей, но передумал. К израильским детям ненависть разжигать мне не хотелось. К израильским военным, да, к детям, нет. Завтра в воскресенье должен был приехать куратор, согласовать мои эскизы, а я должен буду нарисовать картинки и написать текст. Оставив картинки на столе, чтобы посмотрел отец, я сварил супчик и пожарил минтай, которого в магазине дешевого было полно, так как его никто не брал. Я приноровился его жарить, а мама, видя, что минтай в нашей семье идет на ура, стала готовить его под маринадом на противне. Но мне до таких вершин кулинарии было, как до луны, поэтому я просто содрал с рыбин шкуру, замесил филе, нарезал кусочками, сделал кляр и пожарил. Одновременно приготовил рис, который научился варить, засыпая в сильно нагретую кастрюлю и заливая, постоянно помешивая, чтобы не комковался, кипятком, а потом налив немного растительного масла. Тогда клейковина сваривалась и рис, даже без миллиона промывок, не слипался, а был рассыпчатым и тысячу раз вкуснее. Предок был, конечно, ума палата. Ха! С таким жизненным опытом и такой разносторонней любознательностью по жизни. Как договорились, к Чарусовым я пришел к 5 часам. Буквально следом за мной, я еще не успел разуться, позвонили и Надежда Евгеньевна впустила в прихожую молодого человека в синей замшевой куртке и такой же кепке, и джинсах с такой желто-оранжевой строчкой, что Левайс был виден за версту. Да и туфли у него, соответствуя современному понятию моды, имели приличную платформу. Интересно, где он работает? Подумал я. Фарцовщик, в руках у молодого мужчины, а это все-таки был скорее мужчина, чем парень, была большая спортивная сумка с надписью «Adidas». Я выскочил из своих разношенных школьных, но начищенных, туфель, не развязывая шнурков, и метнулся в зал, где спокойно на диванчике Ладога, он, наверное, стоял в каждой квартире Приморского края, и затаился, предварительно сказав Светлане привет и сунув папку с рисунками, которые обещал захватить. Она тут же открыла папку, стала листать картинки, в основном это были портреты, спрашивая, кто это, и несколько карандашных пейзажей с видами из моего окна. Сопки, море, корабли на рейде. Один из кораблей я настолько приблизил, что он не влез кормой целиком, но на его левом крыле мостика был виден человек в штурманской фуражке и теплой кожаной куртке. Мне нравилась эта картинка тем, что каким-то, непонятным и мне образом, передавалась погода, тревога и настроение. Чайками, выворачивающими крылья от ветра, рваными клочьями дыма, трепещущими флагами, матросом, скалывающим лед с лебедок, и самим штурманом, зябко кутающимся в поднятый меховой воротник. Еще мне нравилась эта картинка тем, что в ней можно было прописывать мельчайшие детали, и она еще, несмотря на общий благоприятный эффект, была недописана. «Мама, смотри, какое чудо!» — воскликнула Светлана, показывая картинку лицом к входившей в зал матери. «Ох!» — произнесла та и, нахмурившись, посмотрела на меня. «Это тоже ты? Нарисовал? Нарисовал?» — кивнул головой я. Они охали-яхали над моими рисунками, я же был спокоен, так как кахом и охом привык и не считал свой дар настоящим даром свыше. Мои рисунки хоть и получались идеальными, но они меня не радовали, как мои прежние картинки. Так, как сказал мне предок, не радовался никто из гениев. Творчество, когда достигалось своего апогея, становилось либо мукой, либо ремеслом. Айвазовский, например, нарисовал 1000 прекрасных картин, излучающих свет. Для кого-то это был верх мастерства, до которого расти и расти, а для него просто заученной комбинацией движения и подбор красок с кистям. Все, так и у меня. Раньше любая картинка радовала меня, и я хвастался ею. Родственники поражались. Даже младший брат двоюродный пошел в художественную школу, чтобы тоже уметь. Теперь же, как и с уроками в школе, так и рисунком, радоваться и удивляться переставали. Ну и правильно. Один обыгрывает всех в шахматы, другой прыгает выше всех, третий крестиком вышивает или гладью. Я хорошо создавал иллюзию окружающего мира простым карандашом. Ремеслос, ой, а это я, сказала Светлана. Это тебе, сказал я. Обалдеть, сказала она. Мама, это я, мама, это она, пошути я, вспомнив анекдот, но мою реплику никто не заметил. Портрет был хорошим, хм, а каким он еще мог быть? Точно ты, это не фотография, я видела такие, крупнозернистые. Пока женщины рассматривали мои рисунки, Виктор Васильевич, так человек представился мне, установил на цветной телевизор видеомагнитофон JVCHR3300, подключил его, добившись на экране шипения и помех типа снег, и вставил кассету. После нажатия кнопки «пляу» снег пропал, пошли помехи строчками и наконец появилось изображение, где белым по черному светилась надпись 28th Century Fox Precincts. Я проговорил. Кинокомпания 20 век Fox представляет. Продукция Харли Бернарда и Мэйса Ньюфилда. Грегори Пик и Лири Мик в фильме «Амин». Предзнаменование или знамение. Музыка и текст песни Голдсмита. Под музыку звучат латинские фразы. «Мы пьем кровь, мы едим тело. Поднимите тело сатаны. Радуйся, радуйся, антихрист. Да здравствует сатана. Ты все врешь, шутишь», — рассмеялась Светлана. «Нисколько». Покрутил я головой и продолжил под картинку движущейся машины, снятой изнутри, и возникшую надпись. Рим. 6 июня, 6 часов утра. Мужчина берется за голову, а я продолжил переводить. Ребенок умер. Он дышал какое-то мгновение, потом перестал дышать. Ребенок мертв. Умер. Ребенок мертв. Машина остановилась, мужчина вышел, а я посмотрел то на одну, то на другую женщину, сидевших с разным выражением лиц. Светлана с открытым ртом, ее мать со сжатыми губами и нахмуренными бровями. Виктор Васильевич с интересом смотрел на меня, а не на телевизор. «Переживет ли она это?» – продолжил я. «Боже, как она хотела ребенка!» «Конечно, ведь время идет. Что мне сказать? Что мне теперь сказать ей?» «Вы могли бы усыновить ребенка», – говорит человек в сутане. «Она хотела своего. Смею заметить, он даже похож. Вашей жене не обязательно об этом знать». 2. 1. https://ru.wikipedia.org/wiki-sikorskoy-53-siastalion. 2. https://kvidia.ru/video/213 757 753 456 240 456 rev.domain.estatets.net. Глава 28. Хороший перевод, Михаил. Я бы сказал, артистичный. Даже интонации кое-где сохранены. Так обратился ко мне Виктор Васильевич после просмотра. «Жуть какая!» – проговорила Надежда Евгеньевна. Она не раз повторяла эту фразу во время всех 2 часов просмотра, продолжала ахать и охать, прикладывать ладони к груди. Светлана давно сидела молча и даже прекратила пить чай, который то и дело подливала нам Надежда Евгеньевна. За 2 часа мы опустошили каждый по 5 стаканов. Я считал, кроме Светланы, та с середины фильма замкнулась. «Такое кино нельзя смотреть», вдруг сказала она. «Я сейчас готова убить любого, и даже маму», решила пошутить Надежда Евгеньевна. «Ой, мама, тебя». Понятно было, что она собиралась сказать первую, но вовремя, увидев мои расширившиеся глаза, остановилась. «Тебя я люблю, а вот его». Она ткнула в меня пальцем. «Его готова убить». «За что?» — удивилась мать. «За то, что переводил хорошо, артистично слишком». «Во, как!» — развел руками я. Я уже давно не сидел, а ходил по комнате. Так было легче дышать. Некоторые диалоги были длинным. «Вам, молодой человек, в Институт искусств надо поступать. Этого еще не хватало», — хмыкнув, сказал я и, улыбнувшись, добавил. «У них, артистов, жен много, а я однолюб». «Откуда знаешь?» — спросил Виктор Васильевич, улыбнувшись. «Со многими встречался». Женщины посмотрели на меня с ожиданием ответа. «Наследственность», — серьезно сказал я. «У нас в роду разводов нет». «А-а, тогда понятно», — кивнул головой Виталий Васильевич. «Слушай, Михаил, у меня есть к тебе деловое предложение, но давай мы обсудим его на улице, или в моей машине. Вы, Надежда Евгеньевна, отпустите нас, или ты хотел бы задержаться?» «Ну», — скривился я, — «вы же сказали, что у вас ко мне дело. Как я могу вам отказать? Ведь вы же ради этого со мной и встретились». «Именно. Ты все правильно понимаешь. Тогда пошли». «Тогда я пойду», — спросил я, обращаясь сразу к обеим хозяйкам дома. «Иди. Все равно я на тебя еще злюсь», — сказала Светлана. «Такие фильмы нельзя показывать». «Да уж, Виктор», — покачала головой Надежда Евгеньевна и добавила с ударением на последнем «о», — «такое кино нам не нужно». «Хе-хе», — подумал я. Так комментатор Николай Озеров сказал во время хоккейного матча между сборными СССР и Канады 28 сентября 1972 года, чтобы подчеркнуть неспортивное поведение канадцев в моменте. «А она молодец. Понял, понял вас. Первое, что было, из английских схватил. Был еще блеф итальянский, но уговор был про Англию. Или ты итальянский знаешь?» Он посмотрел на меня со снисходительной улыбкой. «Блеф я бы посмотрел», — подумал я, — «но вида не подал. Киноряд в памяти имелся, но это было не то кино. Хе-хе. До свидания», — сказал я, обращаясь к женщинам, чуть поклонившись каждой, а потом спросил Светлану. «На день пионерии давай в парк сходим, на каруселях покатаемся. Там видно будет», — все еще продолжая хмуриться, сказала Светлана. «Пока. До свидания, Михаил. Заходи обязательно». Мы с Виктором Васильевичем, быстро собравшим свою технику в сумку, вышли. «У меня возле гастронома машина», — сказал он и ускорил шаг, почему-то оглядываясь по сторонам. «Чего-то опасаетесь?» — спросил я. «Хм, этот в Живисе стоит, как мой Жигуль. Я его на один из таких же магнитофонов и поменял». «У вас их было 2? КХМ, КХМ. У меня их и сейчас 2. КХМ, КХМ. Это которые для себя, а на продажу есть. Интересуешься?» «Интересуюсь, но чисто теоретически. Машины для обмена у меня нет». «Вот об этом и пойдет разговор», — Михаил, магнитофон такой я тебе подарить не могу по причине его дороговизны, но фильмы посмотреть ты бы мог. Тебе же понравился этот фильм? В принципе, да, кивнул я головой. Есть ведь и другие фильмы. Это я сейчас выбрал такой, чтобы и женщинам понравилось. Как-то им не очень, хе-хе, понравилось. Это они сейчас так говорят, а ведь смотрели не отрываясь. Если бы не нравилось, то и не смотрели бы, так ведь, наверное. Мы подошли к синему «Жигули» с двумя фарами и, если по мне, так с излишним количеством хрома. В марках машин я не особо разбирался, так как ими не интересовался. «Улучшенной комплектации», — сказал Виктор Васильевич. «Садись. Так что вам от меня надо?» — спросил я. «Перевод?» «Да, перевод. И я тебя послушал. Ты вполне справлялся с мужским тембром, когда стал играть голосом. Вполне неплохо. Поэтому не только переводить диалоги, но и произносить их. У тебя очень музыкальный голос. У меня музыкальный слух, и я слышу, как говорят люди. В каких тональностях? У тебя получилось весь фильм продержаться в тональностях ля минор, до мажор. Ты ни разу не свалился в бемоли или диезы. Это очень интересно. Хм, не обращал внимания, удивился я и спросил. Какие ваши условия сделки? Ха, удивился Виктор и почесал затылок. Сделки, хм, нормальные у нас комсомольцы подрастают. А за так, ты фильмы смотреть сможешь, друзьям показывать. В смысле, показывать, удивился я. Ну, я мог бы тебе магнитофон дать попользоваться, кассеты. А можно было бы, вообще, тебе два дать, чтобы записывал сам дома. Я тебя научу, микрофон дам, усилитель японский. Через него звук лучше получается. Усилитель у меня есть, окей. И микрофон хороший. У меня друг пел на сцене в ВИА, подарил, когда уехал. Окей. Виктор Васильевич с уважением посмотрел на меня. Окей, пойдет. Там такой окей, подумал я, что никаким океем не сравнится. Только мне не интересно просто смотреть и кому-то показывать фильмы. А что тебе интересно? Удивился Виктор. Возьмите меня в долю, попросил я. У Виктора Васильевича отпала челюсть. В какую долю? Наконец, спросил он. Ну, ведь вы же собираетесь продавать кассеты с переведенными и дублированными мной фильмами. Михаил, что тут продавать? Воскликнул Виктор. Кому? Во Владивостоке владельцев таких аппаратов, как в этой сумке, три штуки. В смысле, три человека. Вместе со мной, я, чисто для себя и своих друзей. Полагаю, вы знаете, что существуют бытовые видеопроекторы, Sony, например. Только и смог проговорить Виктор Васильевич и похлопал глазами, в смысле, ресницами. Я-то, допустим, знаю, но откуда это знаешь ты? Очень много рекламы по радио. Япония вещает на Америку. Там, пока, с такими аппаратами, как ваш, затык, Япония на рынке видеотехники доминирует. Ха, доминирует, задумчиво произнес хозяин навороченного «Жигуля», в котором даже стереомагнитола имела три буквы ЙВЦ. Не ожидал в этой глубинке встретить такого, продвинутого юношу. Я люблю радиотехнику, соврал я, и музыку. У меня 5 фирменных виниловых пластинок, 2 диска Pink Floyd, 2 Битлов, 2 Маккартни и Сюзи Кватро и проигрыватель, между прочим, Техникс. Да, убалдело уставившись на меня, произнес собеседник, а с виду ты, не похож на обладателя такого богатства. Я почувствовал, как покраснел. Да, я, действительно, не был похож на Виктора Васильевича. Хм, хмыкнул я. У меня не находилось слов для ответа. Но ведь меня никто не спрашивал, подумал я и промолчал. Виктор Васильевич смотрел вперед перед собой в чисто вымытое лобовое стекло и явно о чем-то думал. Однако лицо его не отражало хода его мыслей. «И что там говорят японцы про видеотехнику?» Наконец спросил он. «Хвалит, в основном. Анонсируют выход настенного трехлучевого проектора, изображение от которого можно будет смотреть на простом экране, как в кинотеатре». «Да», не очень удивившись, отреагировал Виктор Васильевич. «Мне показалось, что он знал об этих проекторах тоже. Может быть, мы слушаем одни и те же радиостанции?» Подумал я. Мне почему-то подумалось, что он тоже неплохо знает английский, и не только. Покупать видик и смотреть на нем фильмы без понимания о чем они, глупо. Это не песни, которые молодежь слушает, ради драйва, ради настроения. Там основное, музыка, а в кино, картинка и сюжет. Хотя музыка и в фильмах создает настроение. Наверное, будет дорого стоить, предположил я, но для массового просмотра, вещь незаменимая. Какой массовый просмотр? Миша, вздохнул Виктор, за такое так за задницу прихватит. Фильмы ведь многие с антисоветским уклоном. Зачем вам фильмы с антисоветским уклоном? Не берите такие. Много и старых лент хороших. А если взять видеокамеру, то можно переснимать фильмы с экрана. Экранные копии делать. Какие видеокамеры, Миша? Даже схватился за голову Виктор. Что за прожекты? Нет еще бытовых видеокамер под кассетную пленку. Года через три появится. Уже анонсируют. Она будет стоить, как три магнитофона. Ну и что? Зато можно отснять наши советские фильмы и продавать на кассетах. К тому времени видиков прибавится. ХМ. Видик. Хорошее слово. Видик. Виктор словно попробовал слово на вкус и помолчал. Да, интересные перспективы ты нарисовал. Интересные. Не ожидал я такого продолжения банкета. А с нашими фильмами, это ты здорово придумал. Так, не только наши фильмы можно копировать. Главное, иностранные. Мало ли что в Союз завозит на фестивали всякие. А спортивные состязания, бокс, например, хоккей. Ведь их же пересматривать и пересматривать будут десятилетиями. Например, матчи с канадцами. Это же классика. Тут можно озолотиться. Если вложиться, конечно, есть чем. Виктор перевел взгляд от чего-то там за лобовым стеклом на меня. В долю, говоришь, а так переводить не станешь. На моих условиях, много фильмов интересных посмотришь. Показывать никому не буду. Кто-то все равно проболтается. А это значит, чекисты возьмут на контроль. Они всех берут, кто активно растлевается западной культурой. Видел бы ты, что творится в Москве в кругах, так называемой, богемы. Кого брать на контроль? Внука Микояна? Они ему наоборот карт-бланш устроили. Не согласен. Сейчас группа под запретом. Уже Стас собирает новую, скривился Виктор. Мы с ним лично знакомы. Знакомы с Наминым. Удивился я. Это круто. Слушай, ты откуда такой? Тебе сколько лет? 16. А что, у тебя психологический уровень и уровень умственного развития, как у взрослого человека? Я с тобой разговариваю, как с взрослым, и это меня, признаться, несколько раздражает. Поэтому я и спрашиваю тебя, откуда ты взялся такой? Это сложный и, скорее всего, риторический вопрос. Вот опять, я не готов с тобой, пока, ни о чем договариваться. Мне надо подумать. Я пожал плечами. Думайте. Всего хорошего. Я вылез из машины. До свидания. Попрощался я и аккуратно прикрыл дверку «Жигулей». Я шел домой, и настроение у меня было хуже никуда. Своими умничаниями я обрубил себе путь в известность. Дублировать кинофильмы не каждому дано, а у меня точно получалось неплохо. Самому нравилось. Поначалу я просто плоско переводил диалоги, а потом мне стало скучно, и я стал адаптировать тембр под разных персонажей. Интерес зрителей к фильму, как я обратил внимание, сразу возрос, как и их напряжение. И вот я, своей излишней болтливостью, прервал свою, так и не начавшуюся карьеру артиста. Да и киношку посмотреть было тоже интересно, да и друзьям показать. Чего уж греха таить, наличие у меня видика-шмидика подняло бы мой школьный рейтинг на недосягаемую высоту. Я бы стал мальчиком, у которого есть видеомагнитофон. Не просто магнитофон, а видео. И кассеты с фильмами. И девчонки. Эротика. 228-я статья Уголовного кодекса СССР. Вспугнул мои грезы предок. Скольких по ней посадили в 80-х. Мама дорогая, смотри, не стань первым. Там, правда, до 3 лет или штраф в 300 рублей, но зачем тебе судимость? Это я, кстати, и о нарисованной обнаженке. Думаешь, ну его нафиг этого Виктора Васильевича? Однозначно, туда, куда ты сказал. Мутный типок. А куда у него валюта в таких расстрельных количествах? Нафиг, такие знакомства. Жаль, сказал я. Нафиг, сказал предок. Рисуй свои комиксы, и к тебе придет слава. Ведь хорошие мысли. Моих книжных сюжетов тебе должно хватить лет на 10. Хе-хе. Ну, да. Это предок напомнил мне про задуманные мной серьезные истории в картинках. В СССР культура комиксов не развивалась. Короткие истории в картинках публиковались в журналах «Мурзилка» и «Веселые картинки». А в Америке, как я узнал от предка, ими были заставлены полки магазинов. На публикацию сейчас одномоментно я не рассчитывал, но на будущее. По крайней мере, нарисованная мной книжка про Василия Ивановича Чапаева, его ординарца Петьку и Анку-пулеметчицу, буквально собранную из сюжета художественного фильма «Чапаев», по школе разошлась и была зачитана до дыр за неделю. Так это, извиняюсь, по фильму. А если продолжить тему, Чапаев, Допустим, выжил и продолжил громить врагов. Его можно было прикрутить и к золоту Колчака, и к японским интервентам во Владивостоке. Да мало ли истории можно было придумать, тем более, что у меня в голове, или где там, фиг его знает, сидел целый опытный писатель, со своим, между прочим, сюжетным багажом уже написанных книг. А иностранные фильмы, КХМ, пустая иностранная видеокассета, помнилось, стоила рублей 50 в конце 80-х. Сейчас будет стоить все 200. Откуда деньги, Зин? А вот если бы за долю малую, эхо, обломился побочный заработок. Сошел карась с крючка, хе-хе, или это щука была, ха-ха, акула, КХМ, КХМ, во-во, буркнул внутренний голос, рыбак, мля, на крокодилов, о, Мишка, услышал я знакомый голос, подняв глаза от дороги, я увидел Городецкого Николая, о, Колька, с тренировки, ну, ты что не заходишь, да, я же в больнице был, так, вышел же, мне нельзя, поморщился я и соврал, голова кружится еще, ХМ, понятно, жаль, а наши уехали, понятно, значит, не будешь ходить, пока не буду, вздохнул я, ну, ладно, пока, пока, мы пожали руки и разошлись, ему я стал неинтересен, вот так, думаешь, что человек тебе друг, а оказывается, просто попутчик, или партнер по интересам. По истории СССР мы проходили параграф 66 о международном положении и внешней политике нашего государства в период с 26 по 37 год. Тема была одновременно и сложной, и интересной. Только в учебнике истории излагались не события, а факты. В мае 1927 г. правительство Англии разорвало дипломатические и торговые отношения с СССР. И дальше, к этому времени, 1929 год, был ликвидирован советско-английский конфликт. Что такое? Почему не написано, что конфликт спровоцировал Зиновьев письмом Коминтерна в поддержку английских профсоюзов? И вообще мной было замечено, что роль Англии в конфликтах замалчивается, а про вероломный Китай было написано много. Понятно, что разрыв с Китаем повлек и переориентацию учебников, но мне то было хорошо. У меня-то был свой внутренний голос, а школьникам как ориентироваться в этих фактах, ведь понять их логику, фактов, я имею в виду, порой по учебнику было ох как непросто. Глава 29. Закончив с историей, я в задумчивости достал микрофон и, подключив его, открыл одну из общих тетрадей, куда записывал всякие были и небылицы, продиктованные или рассказанные внутренним голосом, как, например, поэма «Сказ про Федота Стрельца молодого удальца 1». Ее он рассказал мне, когда я депрессировал после коммы. Мне понравилось, и потом я записал в сие чужое произведение из будущего тетрадку. Сейчас мне показалось, что сказ можно было прочитать разными голосами, и это должно. Родители в зале смотрели музыкальный конкурс с песней по жизни, и я был предоставлен сам себе. Женькин микрофон был узконаправленным, как он еще давно когда-то объяснял, и не ловил сторонние шумы. Поэтому я спокойно прочитал примерно треть сказа и послушал записанное в наушниках. Получилось, честно говоря, не очень. Было сильно заметно, что я стараюсь. Сказ я знал, естественно, наизусть, и не раз сам себе его пересказывал также в ролях, как делал это предок, и, вроде как, успешно. Однако при теперешнем записывании у меня возникало странное физическое ощущение, то ли кола в заднице, то ли дуло пистолета у виска, и я почему-то сильно смущался этого направленного на меня дула. Однако я все-таки заставил себя дописать сказ на пленку, потратив на все про все полтора часа. За дверью, во время записи слышались осторожные шаги родителей, считающих, что я учу уроки. Я часто начитывал в микрофон, а потом прослушивал для лучшего запоминания, заданный в школе материал. Как уже говорилось, объем информации, дарованный мне предком, нужно было еще активировать, как он говорил, то есть, обратиться к нему с соответствующим запросом. И лучше всего это получалось, когда я слышал запрос или сам произносил его вслух. И чем больше было запросов, тем больше информации из памяти доставалось. Словно запрос усложнялся предыдущими ответами. Так пояснял, по крайней мере, предок. Сегодня у нас был урок НВП, на котором шла речь о подготовке к недельным военным сборам, которые должны были случиться сразу по окончании учебы. Как на командира отделения, на меня сначала свалились классные организационные вопросы, а потом, когда командиры отделений других классов по рекомендации военрука выбрали меня командиром школьного взвода и с удовольствием свинтили от ответственности, забот и хлопот, и вопросы хлопоты глобальные. Командиром отделения класса меня выбрали сами одноклассники, потому, что на уроке физкультуры я всегда стоял первым, был самым спортивным и, на этой почве, самым авторитетным. Физрук с класса 7 дозволял мне проводить разминку. Даже когда с нами учился такой громила, как Рашкель Женька, кандидат в сборную СССР на Московскую Олимпиаду. Несмотря на его рост, вес и опыт классической борьбы, я его почему-то уделывал. В драке проигрывал, а в борьбе нет. Ну, в смысле в 8 классе. Потом-то он так вырос профессионально, что реально готовился на Олимпиаду. Только его не взяли. Не взяли, а он потом спился и пропал. Короче, парень, да, вот и когда в начале этого учебного года на НВП выбирали командира отделения, выбрали меня, да и не хотел никто, а мне было пофиг, что там командовать-то, отделение становись, отделение построено в количестве 15 или 12 человек, да, автоматы принести из отдельного помещения и противогазы, теперь случалась такая же фигня, тоже как-то выбрали командиром школьного взвода и даже провели несколько тренировок в маршировке перед школой. Автоматы мы с собой не брали. Противогазов было около 40. Их надо было получить, раздать взводу под роспись. Всех построить, рассчитать, сверить со списком, рассадить в машину. Но до этого дня нужно было еще дожить. Шел, между прочим, уже июнь. Со Светой у нас снова не заладилось. На день пионерии мы не встретились. Нас возили на слет по спортивному ориентированию, куда я не стремился, но попал. До 8 класса я участвовал, а в этом решил, что можно отвертеться, но физрук беспощадно включил в команду и сказал об этом только накануне. Он знал, что я бегал, как лось, потому, что и сам носился по лесу, как он же. Поэтому я в тот же вечер сходил к Чарусовым, но никого из них не застал дома. Оставил в дверях записку, обрезок карандаша у меня был всегда в кармане, а клочок газеты позаимствовал из почтового ящика. Я удалился с тревогой на душе. 20-го я не пришел к Светлане, так, как за мной в школу заехал Виктор Васильевич, и мы с ним долго торговались за долю малую. Сторговались на том, что мы сначала попробуем записать дубляж, а по результату он сделает мне предложение. Кхе-кхе, честно говоря, после того, как я попробовал записать пересказ сказа, его первое предложение мне уже не казалось плохим. Отвез он меня к каким-то друзьям, проживающим в Серой Лошади. Это дом такой есть у нас на улице имени 25 октября, построенный в 30-х годах в стиле сталинский ампир, с колоннами, лепными украшениями и скульптурами. 4 скульптуры солдат, работниц и работников, строителей коммунизма, стояли на крыше дома. Почему его прозвали «Серая лошадь» никто не знает. Говорят, что когда-то была и такая композиция, но до наших времен не дожила, оставив лишь память о себе в виде названия. В этом доме и раньше, и теперь жила Владивостокская. Со времен его постройки жила старый дом, с высокими потолками и толстыми стенами, покрашенный в серо-розовый цвет. Хе-хе, может из-за цвета фасада и грубого монометаллизма возникло и прилипло сие прозвище. Друзей в квартире на втором этаже было 2, мужчина и женщина, молодые, чуть больше 30, как и Виктору. Глаза у обоих пытливые, но женщина мне сразу улыбнулась, а мужчина так и продолжал смотреть на меня испытующе и с некоторой настороженностью. «Что-то он больно молод», — наконец сказал он. «Какой с него переводчик? На базе английской спецшколы и мы Марго переведем. Ты сам говорил, что фильм сложный, а нам нужны нюансы. Уверяю, тебе понравится», — улыбнулся Виктор. «У него дар. Не будем терять время, милый. Пусть начнет, там видно будет». Марго положила ладонь на плечо другу. Тот лишь пожал плечами, промолчав. Мужчина был одет в костюм тройку с галстуком и платком в нагрудном кармане и обут в туфли, словно для торжественного приема. Ну и, естественно, под костюмом сияла белоснежная рубашка. «Серьезный мэн», — вдруг сказал внутренний голос. «Не просто так они пригласили переводчика, знающего лондонский и английский». Именно лондонское произношение услышал у меня Виктор, когда мы встретились с ним на следующий после просмотра «Амина день». Он долго не мог поверить, что я выучил английский самостоятельно по пластинкам и радиопередачам. Но это было фактически так, потому, что, во-первых, я действительно учил английский и достиг уровня 5 самостоятельно, а произношение и словарный запас взял из своей памяти. Предок владел и австралийским, английским и лондонским, а предок и я, мы, и потому совесть моя была спокойна. «Включай», — разрешил друг, и Виктор включил видик, стоящий на телевизоре Sharp. Телевизор Виктор включил через инфракрасный, как я понял, пульт, и моя нижняя челюсть отвисла. После характерных строчных помех от пленки на экране телевизора возникла картинка с заставкой Paramount Pictures, Salem Production, Ричард Бертон, Клэр Блум, Оскар Вернер. Прочитал я белые титры на фоне колючей проволоки. В фильме «Шпион, который вернулся с холода». «Ух, ты!» – прорезался голос предка. «Давненько я такого не смотрел. Самый что ни на есть английский фильм про английскую разведку. По романе Джона Ле Карре, тоже бывшего разведчика. Кстати, камера откатилась, и оказалось, что снимали верхнюю часть кирпичной стены с блоками наверху и спиральной колючей проволокой. По одноименному роману Джона Ле Карре, прочитал я титры. Это, как я понимаю, Берлинская стена, сказал я. С чего ты взял? Спросил друг. Ну как, написано же, вы выезжаете из американского сектора. Логично, хмыкнул друг. КПП союзников, прочитал я на щите и дальше на витрине небольшой будки. КПП армии США. Чарли, кофе, сэр. Вы бы вернулись и поспали, мистер. Тут невнятно. Мы позвоним, как только он появится. ХМ, с этим невнятно, мне понравилось, прервал меня друг, но я не прервался, напрягши аудиовосприятие и машинально включив подсознание, впал в транс. Теперь я был полностью погружен в прослушивание и просмотр фильма, в память предка, помнившего официальный перевод и в тембр голосов актеров, произносивших свой текст по отведенной им роли. Вскоре от официального перевода я отключился и стал произносить слова с киношными тембрами, ловко подстраивая под них свой голос и стараясь переводить синхронно. Два. Охренеть, вдруг услышал я голос друга. Я такого еще не видел. Синхронно — это да, это понятно, но тембр, он ведь подстроился и под их тембр. А я что говорил? Я это заметил еще в тот раз. Он очень хорошо входит в образ, в образы, и имитирует голоса, и перевод, достойный перевод. И он максимально сконцентрирован, медитирует, прислушивается. Досматривать будем? Зачем? Все и так понятно. А этот фильм мы с Марго видели. Жуткая нудятина. Да, Марго, девочку эту, коммунистку. Жалко. Выключай, и на кухне поговорим. Там есть чем перекусить. Виктор телевизор выключил пультом. Потом, подойдя к видику, нажал на кнопку «Стоп». Меня тоже, словно выключили. А я бы это кино досмотрел, вздохнул предок. Тысячу лет не видел. Я, услышав во внутреннем голосе откровенное страдание, удивился вдруг возникшему предположению, что ведь он и вправду мог скитаться где-то тысячу лет, пока не появился во мне. Что мы знаем о пространстве, времени и параллельных мирах? «Пошли, Михаил», — сказал Виктор. «Ты, молодец, мы впечатлены. Как это у тебя получается? Ты словно уходишь в себя, когда переводишь. Так, концентрироваться надо, вслушиваться. Даже интонация имеет смысловую нагрузку. Особенно это заметно в радиоспектаклях. Правда, там и актеры, специально переигрывают голосом, чтобы передать чувства». Виктор покрутил головой. «Какие спектакли ты слышал?» «Оливер Твист», «Диккенса», «По Агате Кристи» какой-то спектакль. «Название не знаю. Включился позже. Сильно. Чарльза Диккенса в оригинале, это, сильно. Понял что-нибудь?» «Все понял», — пожал я плечами. «Что там понимать? Спектакль же. Не скажи, не скажи». На кухне, помещение чуть меньше зала, посередине стоял круглый стол, накрытый скатертью с бахромой и четырьмя стульями с высокими резными спинками. Имелась электропечь, блестящая хромированная посудная мойка, кафель, кухонная мебель, состоящая из нескольких стоящих в ряд белых кухонных столов и навесных шкафов в цвет. Все было импортного производства, даже, скорее всего, кафель. Но что-то в этой квартире было нежилое. Может быть, то, что Марго плохо ориентировалась, где, что в мебели находится. Сахар, например, и чайные чашки с ложками. Печенье кураби уже стояло на столе в большой вазе. Стояла и ваза с крендельками, посыпанных корицей, и оттого сильно специфически пахнувших. И то, и другое из моих любимых, кстати, из печеней. Тут же стоял мягкий на вид черный кожаный диван с подушками вместо подлокотников. Сразу захотелось погрузиться в него и прилечь на эту кожаную подушку. Мне даже почувствовалась прохлада от кожи, хотя я никогда в своей жизни на кожаном диване не лежал. В бабушкиной ветлечебнице имелся старый диван, обитый зеленой вытертой кожей, но он был такой твердый, что на нем даже сиделось с трудом, а этот так и манил к себе. Мы расселись за столом. Марго расставила чашки с блюдцами, сахарницу, ложечки, разлила в чашки заварку. Виктор взял со стола, мгновенно вскипевший, видимо, уже был горячим, электрочайник и долил в них кипяток. «Чисто по-русски», — сказал мне внутренний голос. «В Англии так не пьют». Видел, как контролер разливал чай. «Вот так пьют чай в Англии. Они не британские шпионы, но, скорее всего, наши. Конторой за три версты пахнет, все тебя крутит, будь осторожен». «Да, мне пофиг», — мысленно и несколько самоуверенно хмыкнул я. «Сейчас узнаем, что почем». Взяв вслед за Виктором и его предложением, «бери печенье», я взял кренделек и стал пить чай. Марго, между тем, начал рассказ. «Мы, Михаил, представляем Центральный комитет коммунистической партии, СССР, естественно. Приехали в Приморье для приемки пионерского лагеря «Океан», куда должны на третью смену приехать дети из Великобритании, дети шахтеров и рабочих. Понятно, что мы просто обязаны обеспечить их не только играми и спортивными мероприятиями, но и культурным досугом. Кино, например. Вот мы и подготовили им к просмотру наши кинокартины. А про наших ребят и про наш персонал и позабыли, честно говоря. «Вы это кино хотите показывать персоналу?» — удивился я так, что чуть не подавился. «Амин или шпиона?» «Нет, конечно», — усмехнулась Марго. «Эти фильмы для узкого круга подготовленных и морально устойчивых коммунистов. Слабые стороны врага тоже нужно изучать и знать». «Кому это надо знать?» — спросил я. «Кому надо?» — улыбнулась Марго. «Понятно. Так, что с ребятами и персоналом? Для них мы тоже подобрали несколько фильмов, которые нужно правильно перевести и продублировать. Как ты понимаешь, перевести мы могли бы легко, а вот дубляж не всякому дано. А привлекать ваших специалистов, артистов из дома радио, не хотелось бы. Причины давай опустим». «Давайте», — согласился я. «Ох и мутят они», — сказал внутренний голос. «Ну и твое участие в организации мероприятий лагерной смены, полагаю, очень бы пригодилось. И общение, главное общение. Твой английский великолепен. Вы его слышали?» — быстро спросил я. «Слышали, слышали», — ответил друг и, усмехнувшись, добавил. «И еще послушаем. Дело тебе поручается серьезное, политическое. Справишься с ним — прямая тебе дорога в высшие, так сказать, сферы общества. Сначала, конечно, высшие учебные заведения. МГИМО, например». «Что такое МГИМО, знаешь?» Я знал, но покрутил головой. «МГИМО – это Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации. Один из ведущих советских вузов, готовящий специалистов, международников». «Не хочу быть дипломатом», — покрутил головой я. «Там готовят не только дипломатов. Главное, что там тебе представится возможность практиковаться в языке. Не все же тебе фильмы дублировать, хотя и этому тоже нужно учиться. Но, насколько мне известно, училищ, готовящих актеров дубляжа, нет. Захочешь этим заниматься, поможем поступить в ГИТИС. У тебя точно есть актерские задатки. Ты словно погружаешься в роли, как по Станиславскому, прямо». «Да, я как-то и не думал становиться актером», — усмехнулся я. «У меня другие планы на жизнь». «Какие, если не секрет?» — спросил друг. «Хотел поступать на штурмана в ДВИМУ-3. Там бы английский точно пригодился бы». «ХМ, согласен. Хороший выбор, но одно другому не мешает. И в ДВИМУ есть комсомольская организация, и в вашем дальневосточном морском пароходстве. Там еще и партийная организация имеется, а все заграничные выезды проходят под партийным контролем. Проявишь себя, как идейно выдержанный член нашего общества, дорога за границу открыта, а нет, так и будешь в каботаже ходить между Владивостоком и Анадырем. Да и интересно, наверное, с зарубежными детьми пообщаться. А, Михаил, с мальчиками-девочками познакомишься, переписка завяжется». «Вот оно», — вдруг сказал внутренний голос. «Они тебя к кому-то хотят подвести, на перспективу, так сказать. Молодцы чекисты». «Ох, молодцы, соглашайся». «Да, я и не отказывался», — хмыкнул мысленно я. «Август на море за счет государства, морские прогулки, пионервожатые, хе-хе-хе, я гитару возьму, хе-хе-хе, вот ты». Даже слов нет, мысли об одном и том же. «Что делать?» — со вздохом подумал я, а друг, заметив вздох, спросил. «Что вздыхаешь?» «Да, мы обычно в деревню в конце лета ездим, картошку собирать помогаем. Надо будет, уедешь. Главное все правильно организовать. Организуешь и уедешь». Я снова вздохнул. «Я согласен. Только про переводы и дубляж фильмом я не понял. И про организацию мероприятий. Что, Куда, зачем? Это все будет, махнул друг рукой. Это все организуем. Как тебе такая студия? Друг Виктора показал большим пальцем левой руки на стенку, за которой был зал. Будет в твоем распоряжении. Это квартира, наш фонд. Мы уедем, она останется. Приходи, работай. Сделаем, какую нужно, реконструкцию. Аппаратуру закупим. Да, вот ребята готовятся к наступающему прогрессу. Они же твою идею по озвучке фильмов реализовывают. Хе-хе, наш паровоз вперед летит, в Кабуле остановка, хе-хе, другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка, произнес я вслух, не заметив этого. Правильно говоришь, кивнул друг.